Вы почему-то зацепились за миллионера, хотя я это дал просто как пример. Я вполне допускаю, что можно быть счастливым и без миллионов, но при этом реализованным в творчестве, например. Хотя возможности для счастья, имея деньги, все равно намного больше. И для реализации, и для всего остального. Собственно, целью моего первого поста было обратить внимание на тот факт, что успеха в жизни большинство людей добиваются без изучения психотехнологий и эзотерики. Я просто это подметил и хотел обсудить. Большинство же все равно восприняли это как наезд на любимый трансерфинг. Но я не готов тратить время на пустой спор. На обсуждение готов. Пока для себя я сделал только один вывод или открытие. Очевидно, большинство этих успешных людей, не изучая психотехнологии и эзотерику, поступают как раз в соответствии с идеями и принципами внеизложенными. И у них все получается автоматически. Это принципы у них уже в подсознании, им не надо учиться. А другие читают и пытаются это применить сознательно, но у них это не получается. Видно, голова у всех работает по-разному. Или серотонина у кого-то изначально в мозгах больше, и позитивизм свойственен ему по жизни. Так, например, если я раньше считал, что смысл фразы «деньги идут деньгам» заключается в том, что, имея деньги, ты имеешь возможность их вкладывать дальше и зарабатывать еще больше, то теперь я думаю иначе. Просто имея деньги, ты перестаешь волноваться на этот счет. Они уже есть, и голод не грозит. Говоря языком ТС, снижается их важность. А когда ты на этот счет не волнуешься, то и зарабатывается легче. Отлично сказано. К этому нечего добавить. А почему это здесь такое? Зачем? Не понял. Ну, зачем это здесь такое? Почему? Ты что, бредишь? Другими словами, почему это зачем такое здесь? Или вообще, зачем это почему здесь такое? Перестань поясничать. Я хочу уяснить, все-таки, надо ли оно? Как я уже говорил, результатов добиваются те, кто действует. У кого намерение направлено на достижение цели, а не на изучение эзотерических практик. Можно всю жизнь потратить на обучение, но что толку? Если вы понятия не имеете о трансерфинге, но вектор намерения у вас четко ориентирован на цель, вы ее достигнете.